Оглянулись казаки, а уж там сбоку казак метелится, угощает ляхов в шаломе того и другого, а уж там с другого напираясь своими атаман невеличкий, а у вазов ворочает врага и бьется за круты губа, а у дальних вазов третий Писаренко отогнал уже целую ватагу, а уж там у других вазов схватились и бьются на самых вазах. «Что, паны?» — перекликнулся атаман Тарас, проехавший впереди всех. «Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще казаки?» «Есть еще, батька, порох в пороховницах, еще крепка козацкая сила, еще не гнутся казаки!» А уж упал с воза Бавдюк, прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом, дай Бог и всякому такой кончины, пусть же славится до конца века русская земля!» И понеслась к вышинам Бавдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют биться на русской земле, и еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру. Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших казаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «А сдается мне, паны, браты, умираю хорошую смертью. Семерых изрубил, девятерых копьем исколол, истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулью. Пусть же цветет вечно русская земля!» И отлетела его душа. Казаки, казаки, не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенко. Уже 7 человек только осталось из-за всего незамайковского куреня. Уже и те отбиваются через силу. Уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели казаки. Уже успело ему углубиться под сердце копье, прежде чем были отогнаны обступившие его враги. Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищей. Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом русская земля». И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня, — скажет ему Христос, — ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенко. Уже редели сильно казацкие ряды. Многих, многих храбрых уже не досчитывались, но стояли и держались еще казаки. «А что, паны?» — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями. «Есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила?